Внемлите милостыни вашей, не творите пред человеки, да видими будете ими, аще ли жени, мзды не имать от Отца вашего, и же есть на небесех. Егда оботворишь и милостыню, не воструби пред собою, яко же лицемери творят в сонмищах и в стогнах, яко да прославятся от человек, аминь глаголю вам, восприемлют мзду свою. Тебе же творящую милостыню, да не увесь шуйца твоя, что творит десница твоя, яко да будет милостыня твоя в тайне, и отец твой, видя в тайне, то и воздаст тебе яве. И когда молишься, не буди яко же лицемери, яко любят в сонмищах и в стогнах пути стоящие молитеся, яко да явятся человеком. Аминь глаголю вам, яко восприемлют мзду свою. Ты же, егда молишься, внидив клеть твою, и затворив двери твоя, помолись отцу твоему, и же в тайне, и отец твой, видя и в тайне, воздаст тебе яве. Молящийся же, не лише глаголите, яко же язычницы, мнят бо, яко во много глаголаний своему слыша не буду, не подобитесь убо им, весь бо Отец ваш, их же требуете прежде прошения вашего. Сицу убо молитесь вы, Отче наш, и же иси на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас в напасть, но избави нас от лукавого, яко Твое есть Царствие и сила и слава во веки. Аминь. Ащебо отпущайте человекам согрешение их, отпустит и вам Отец ваш Небесный. Аще ли не отпущайте человекам согрешение их, не Отец ваш отпустит вам согрешений ваших. И когда же поститеся, не будете яко же лицемери сетующие, помрачают бо лица своя, яко да явятся человеком постящийся. Аминь глаголю вам, яко восприемлют мзду свою. Ты же постяся, помажи главу твою и лице твое умыть, яко да не явишися человеком постяся, но отцу твоему и же в тайне, и отец твой, видя и в тайне, воздаст тебе яве. Не скрывайте себе сокровищ на земли, где же черви тлят ли, и где же татья подкопывают и крадут. Скрывайте же себе сокровища на небеси, где же ни червь, ни тля тлит, и где же тати не подкопывают, не крадут, где же бо есть сокровище ваше, то будет и сердце ваше. Светильник телу есть око, а щуба будет око твое просто, все тело твое светло будет, а щели око твое лукаво будет, все тело твое темно будет. Аще убо свет, и же в тебе тьма есть, то тьма кольми. Никто же может двема господинами работать, любо единого возлюбит, а другого возненавидит, или единого держится, о друзьям же не радеть и начнет. Не можете Богу работать и мамоне. Сего ради глаголю вам, не пецитеся душею вашей, что ясть или что пиете, не телом вашим, во что облечетеся, не душа ли больше есть пищи и тело одежды. Возрите на птицы небесные, яко не сеют, не жнут, не собирают житницы, и Отец ваш Небесный питает их, не вы ли паче лучше их есте? Кто же от вас пекися, может приложить и возрасту своему лакоть един, и одежде что печетеся, смотрите крин сельных, как растут, не труждаются, не придут. Глаголю же вам, яко не Соломон во всей славе своей обличейся, яко един от сих. Аще же сено сельное дней суще, и утре в печь метаемо Бог так одевает, немного ли паче вас маловери? Не пицитеся убо глаголюще, что ям или что пием, или чим одеждемся. Всех бо сих языцы ищут, весь бо Отец ваш Небесный, яко требуете сих все. Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и сия вся приложатся вам. Не пицитеся убо на утрень, утренний бо собою печется, добре дне везло бы Его.